что же касается англичан, то устроили их со значительно большими удобствами и со всеми, как говорится, онерами, в резиденции британского посла, а наутро, когда весть о прибытии разнеслась по городу, и советники нашего доброго государя во главе с графом Оливаресом принялись лихорадочно искать выход из создавшегося положения, граждане Мадрида толпами стали стекаться к семитрубному дому, чтобы приветствовать отважного путешественника. Карл Стюарт был молод, пылок и преисполнен надежды на лучшее. Ему едва минуло 22 года, и со свойственной этому цветущему возрасту самоуверенностью он питал надежду, что его рыцарский поступок пробудит любовь в сердце принцессы, ему пока еще неведомой. Не сомневался он также и в том, что мы, испанцы, желая поддержать свою славу людей гостеприимных и падких до красивых жестов, оценим его поступок столь же высоко, как и прекрасная дама-инфанта. И правильно делал, что не сомневался. Если бы за почти полувековое царствование славного и никчемного нашего короля Филиппа IV, в насмешку прозванного Великим, страсть к гостеприимству и к красивым жестам, праздничный день с обедней да без обеда, прогулка при полном параде да с пустым брюхом наставили нас на путь истинный или привели бы к чему-нибудь путному, скажу, переиначив присловие, что другой петушок пропел бы тогда мне и капитану Алатристе, каждому из испанцев по отдельности и всей Испании в совокупности. Ту гнусную эпоху принято называть «золотым веком». Но мы, жившие в то время и пережившие его, не то что золото, а и серебра видали всего ничего. Зато уж чего-чего, а бесплодного самопожертвования, героических поражений, упадка морали и порчи нравов, плутовства и воровства, нищеты и совершеннейшего бесстыдства нахлебались вдосталь и досыта. Да что говорить, гляньте на картину Веласкеса, перелистайте пьесу Лопе или Кальдерона, прочтите сонет Дона Франциско де Кеведо, и если скажете «славное было времечко», мне вас от души будет жаль. Но я отвлекся. Речь у нас, помнится, шла о том, что известие о приезде принца распространилось по Мадриду скорее, чем огонь по запальному шнуру, и, разумеется, воспламенило весь город. Тогда как впечатление, произведенное на нашего славного короля и его первого министра Оливареса, впрочем, это выяснилось впоследствии, приездом незваного и непрошенного наследника британского престола, смело уподоблю пистолетному выстрелу меж глаз. Разумеется, виду не показали, соблюли приличие, рассыпались в сплошных «добро пожаловать, да милости просим». О засаде и нападении не упомянули ни полсловом. Подробности Диего Алатристе узнал от графа Гуадальмензина, когда тот уже утром вернулся домой, чрезвычайно обрадованный тем обстоятельством, что обоих англичан удалось доставить до места безо всяких происшествий и заручиться благодарностью их, а равной британского посла. После того, как в резиденции нашему гранду отвесили полные руки любезностей, его спешно вызвали в Алькасар-Реаль, и там он ввел в курс дела его величества и первого министра. Связанный честным словом, граф не мог рассказать им о давешней засаде, однако, не поступаясь своей честью и не заходя на запретное поле, умудрился намеками, умолчаниями, обиняками и насказаниями, красноречивой мимикой добиться того, что и монарх, и его фаворит с ужасом поняли. Вчера в одном из темных переулков их столицы беспечных путешественников едва не настругали ломтиками. Он же, то есть Альваро де ла Марка, граф Гуадальмедина, предоставил капитану, если не исчерпывающее объяснение, то хотя бы ключ к разгадке этой истории. Все утро он разъезжал между семитрубным домом и королевским дворцом, а вернувшись домой, привез свежие новости, не слишком, впрочем, обнадеживающего свойства. «Все проще простого», — подвел он итог. «Англия хочет, чтобы бракосочетание состоялось как можно скорее. Оливарес же и государственный совет, которым он вертит как хочет, предпочитают не спешить. При одной мысли о том, что принцесса Кастильская выйдет замуж за еретика-англиканина, им в нос шибает запах серы. Королю всего 18 лет, а по разуму и того меньше. И в этом вопросе, как и во всех прочих, он всецело полагается на Оливареса. Идет, куда тот ведет. Люди, вхожие в ближний круг, полагают, что наш первый министр согласится на брак лишь при том условии, что Карл перейдет в католичество».